Глава 2. Корни. В XIII-XIV веках самым влиятельным кланом в Уэльсе считались тидиры из Пенменида, что на острове Англси, возвысившиеся благодаря службе у местного правителя Ливелина Великого и его преемников. Сноска. Англси. Остров в Северном Уэльсе. Хорошо начав, тидиры закончили плохо. Осенью 1400 года они присоединились к антианглийскому восстанию, которое поднял знатный валлийский рыцарь Оуэн Глиндур, короновавшийся как Оуэн IV Уэльский. Королю Ричарду II удалось укрепить свою власть над Уэльсом при поддержке лояльных представителей местной знати и вообще всех валлийцев, согласных служить английской короне. Эта мудрая политика вызвала недовольство английских лордов, которым, с одной стороны, хотелось разделить валлийские земли между собой, а с другой — не хотелось чрезмерного усиления королевской власти. После того, как Ричард II был свергнут Генрихом Болингброком, положение валлийцев ухудшилось, поскольку Генрих по понятным причинам всячески старался поддерживать английскую знать. Непосредственным поводом к восстанию послужил конфликт между Оуэном Глиндуром и английским бароном Реджинальдом де Греем. Предметом спора были земли, которые каждая из сторон считала своими. При поддержке короля Ричарда Глиндуру удалось выиграть спор, но с приходом к власти Генриха чаша весов склонилась на сторону барона де Грея, который сумел подвести Глиндура под обвинение в измене. Ради спасения жизни и имущества Глиндуру пришлось поднять восстание, другого выхода у него не было. Глиндур пользовался широкой поддержкой среди валлийцев, благодаря чему подавление восстания казалось весьма сложным делом. Вдобавок, в 1402 году ему удалось заключить союз с французами. Загасить пожар удалось только в 1415 году, уже при Генрихе V, который перезахоронил останки свергнутого короля Ричарда II в Вестминстерском аббатстве со всеми положенными почестями, а повстанцам, в том числе и Оуэну Глиндуру, предложил помилование в обмен на лояльность. Глиндур то ли умер, то ли бежал куда-то, но он исчез с политической арены, а без него восстание окончательно пошло на спад. Участие в этой авантюре стоило тидирам владений, влияния и перспектив, поскольку они более не могли поступать на королевскую службу. Тем не менее, Оуэну Тидиру в начале 20-х годов 15 века удалось получить должность при английском дворе. По поводу должности существует множество разногласий, но не так важна должность, как то, что Оуэн сумел произвести впечатление на вдовствующую королеву Екатерину Валуа. Они были ровесниками, обоим немного за 20. Смерть мужа короля стала для Екатерины сильным ударом, но этот удар не лишил ее способности радоваться жизни. Вероятность второго брака королевы сильно озадачивала высшую английскую знать, поскольку из такого мезальянса могли проистекать большие осложнения. Проще говоря, лорд, которому удалось бы жениться на вдовствующей королеве, сильно упрочил бы свои позиции, возвысившись над остальными лордами. Валлийский дворянин, не имевший никакой поддержки в кругах знати, казался наименьшим злом, поскольку от него нельзя было ожидать каких-то опасностей. Наиболее романтическая версия знакомства Екатерины и Оуэна гласит, что стрелы Купидона вонзились в сердце королевы, когда она увидела Оуэна купающимся в реке. Красивый юноша, погожий летний день, жажда любить и быть любимой. Обстоятельства совпали наилучшим образом, и где-то около 1430 года между Оуэном Тидиром и Екатериной Валуа был заключен брак, который оставался тайной для всех вплоть до смерти Екатерины, наступившей в начале января 1437 года. Таинственность, окружавшая этот союз, дала королю Ричарду III возможность называть сыновей Оуэна и Екатерины бастардами, но Эдмунд Тюдор и его младший брат Джаспер Тюдор, так звучала на английский лад валлийская фамилия, пользовались расположением короля Генриха VI и в 1452 году были официально причислены к членам королевской семьи в качестве вероятных наследников престола. Вряд ли бастарды могли бы удостоиться чести считаться родственниками короля. Что же касается расположения, которое Генрих питал к братьям, то оно объясняется весьма просто. Эдмунд и Джаспер были для короля своими людьми, единоутробными братьями, которым он мог доверять по стечению обстоятельств и зову крови, но при этом ни тот, ни другой не имели возможности претендовать на престол, так что их можно было не опасаться. 5 января 1453 года Эдмунд и Джаспер были посвящены в рыцари, а спустя 2 месяца братья заняли места в палате лордов. Вслед за этим палата общин обратилась к королю с просьбой официально признать графов Ричмонда и Пембрука, такие титулы получили Эдмунд и Джаспер, своими единоутробными братьями. Король охотно удовлетворил эту просьбу, но 13 октября 1453 года супруга Генриха, королева Маргарита Анжуйская, родила сына, которого назвали Эдуардом. Акции Эдмунда и Джаспера резко упали в цене, но, тем не менее, часть своего влияния при дворе братьям удалось сохранить. К тому времени дела англичан во Франции выглядели плачевными. Была утрачена даже Нормандия, которую англичане считали дважды своей, и как вотчину Вильгельма Завоевателя, и как землю, завоеванную королем Генрихом V. Вдобавок, на отношении подданных Генриху VI неблагоприятно сказывалось его психическое расстройство, периодически выводящее короля из строя на длительный срок. В 1455 году со сражений при Сент-Олбансе начался конфликт, получивший название «Войны роз». Сноска. Сент-Олбанс. Город к северу от Лондона. Итогом этой войны стало воцарение в 1485 году 28-летнего Генриха Тюдора, графа Ричмонда, сына Эдмунда Тюдора и Маргарет Бофорт, отец которой был правнуком короля Эдуарда III через его сына Джона Гонта, первого герцога Ланкастера. Генрих появился на свет 28 января 1457 года, спустя почти 3 месяца после того, как его отец умер от чумы. Шансы Генриха Тюдора на занятие английского престола были не очень-то вескими, поскольку законность его происхождения, иначе говоря, законность брака его родителей, оспаривалась политическими оппонентами. Что же касается родства с Эдуардом III по материнской линии, то Бофорты, в отличие от Йорков и Ланкастеров, не рассматривались в качестве претендентов на престол. Но, тем не менее, престол достался Генриху, и в этом ему немало поспособствовал его предшественник, король Эдуард IV, сын Ричарда Плантагенета, третьего герцога Йоркского, взошедший на престол 4 марта 1461 года после гибели своего тезки, единственного сына короля Генриха VI. «Добродетельной супруге можно простить один недостаток», — гласит старинная мудрость. То же самое можно сказать и о королях. Но у Эдуарда IV, как у правителя, недостатков было много. Он не смог выстроить нужные отношения с английской знатью, обострил отношения с Ганзейским союзом и потерпел неудачу в очередной французской кампании. Сноска. Ганзейский союз был крупной политической и экономической коалицией торговых свободных городов Северной и Западной Европы, возникшей в середине XIII века и просуществовавшей до середины XVII века. Англо-Ганзейская война 1470-1474 годов, которая велась на воде в Северном море и Ла-Манше, завершилась поражением англичан. Французский король Людовик XI, сын Карла VII, откупился деньгами, сохранив корону, а также Нормандию с Гиенью, которую очень хотели заполучить англичане. Сноска. Гиенья. Область на юго-западе Франции. Когда Людовика пытались упрекать в слабости или трусости, он отвечал, что смог изгнать англичан гораздо проще, чем это удавалось его отцу, уповавшему на силу меча. Компенсация в 75 тысяч икю и пожизненные ежегодные выплаты Эдуарду IV в размере 50 тысяч икю в глазах английской знати выглядели поражением, ведь земли дороже денег, и одна гиень, не говоря уже о Нормандии, приносила гораздо больше средств. Сноска. Икю. Основная золотая монета французского королевства с начала XV века, содержавшая около 3,5 грамм чистого золота. С XVI века начали чеканить серебряный икю. Пьянство, превосходившее пределы того времени, когда пить воду считалось вредным для здоровья, а также выдающееся распутство тоже не добавляли Эдуарду популярности. Дошло до того, что против короля в 1478 году составил заговор его младший брат, герцог Кларенс. Но, тем не менее, Эдуард IV усидел на престоле до своей скоропостижной кончины, наступившей 9 апреля 1483 года. Его сына и преемника короля Эдуарда V ожидала худшая участь. Его сместил опекун-протектор Ричард Йоркский, герцог Глостер, вошедший в историю как король Ричард III. Но Ричарда III, как уже было сказано выше, сверг Генрих, сын Эдмунда Тюдора. Фон мы обрисовали. Пора приступить к рассказу о королях из дома Тюдоров. Упоминания о некоторых событиях могут повториться, но недаром же говорят, что практика делает совершенным. Сноска. Английское выражение «practice makes perfect» практика делает совершенным, аналогичная по смыслу русскому «повторение мать учения».